Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии. Печатается по изданию «Кребнев, Иван. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии». Часть первая. Москва. Государственное издательство. 1920. Часть первая. Появление. Глава первая, в которой благосклонный читатель знакомится с торжеством социализма и героем нашего романа Алексеем Кремневым. Было уже далеко за полночь, когда обладатель трудовой книжки номер 37413, некогда называющийся в буржуазном мире Алексеем Васильевичем Кремневым, покинул душную, переполненную свыше меры большую аудиторию Политехнического музея. Туманная дымка осенней ночи застилала заснувшие улицы. Редкие электрические фонари казались затерянными в уходящих далях перекрещивающихся переулков. Ветер трепал желтые листья на деревьях бульвара, и сказочные громады белели во мраке китайгородские стены. Кремнев повернул на Никольскую. В туманной дымке она, казалось, приняла свои былые очертания. Тщетно кутаясь в свой плащ от пронизывающей ночной сырости, Кремнев с грустью посмотрел на Владимирскую церковь, часовню Пантелеймона. Ему вспомнилось, как с замиранием сердца он, будучи первокурсником-юристом, много лет тому назад купил вот здесь, направо, у букиниста Николаева, азбуку социальных наук Флеровского, как 3 года спустя положил начало своему иконному собиранию, найдя у Елисея Силина новгородского Спаса, и те многие долгие часы, когда с горящими глазами прозелита, рылся он в рукописных и книжных сокровищах шибановского антиквитета, там, где теперь при тусклом свете фонаря можно было прочесть краткую надпись «Глав Бум». Флеровский, Берви Флеровский Василий Васильевич, социолог, экономист, публицист, народник. Его работа «Азбука социальных наук» пользовалась особой популярностью в среде революционно настроенной молодежи вплоть до начала XX века. Гоня преступные воспоминания, Алексей повернул к Иверским, прошел мимо первого дома советов и потонул в сумраке московских переулков. А в голове болезненно горели слова, фразы, обрывки фраз, только что слышанных на митинге Политехнического музея. «Разрушая семейный очаг, мы тем наносим последний удар буржуазному строю. Наш декрет, запрещающий домашнее питание, выбрасывает из нашего бытия радостный яд буржуазной семьи и до скончания веков укрепляет социалистическое начало. Семейный уют порождает собственнические желания, радость хозяйчика скрывает в себе семена капитализма». Утомленная голова ныла и уже привычно мыслила, не думая, сознавала, не делая выводов, а ноги машинально передвигались к полуразрушенному семейному очагу, обреченному в недельный срок к полному уничтожению, согласно только что опубликованному и поясненному декрету 27 октября 1921 года.